Господь наш, мы в этот час приносим сердечную благодарность за то, что Ты в сегодняшнем дне, благословляя нас, даруешь нам эту встречу. Благодарю Тебя, Господь, что Ты являешься нашим Спасителем, Ты являешься нашим благословением, Ты являешься целью и смыслом нашей жизни. И мы сюда пришли для того, чтобы здесь поблагодарить Тебя за все те благословения, которыми Ты, Господи, окружаешь нас, и за проделанную работу, за прошедший год. Отчитаться, Господи, съехались друзья, благослови, чтобы все эти вопросы, все эти, Господи, проблемы, которые есть и которые нужно разрешить, Господи, Ты даровал милость и благословение во всех этих рассуждениях, в отчетах. Прибудь с нами, благослови и музыкальное участие, чтобы и в этом прославилось святое имя Твое. Нуждаемся в Твоей благодати, в Твоем присутствии, поэтому просим, Ты Духом Святым, Господь, наполняй каждое сердце присутствующего, чтобы милость Твоя, Господь, была над нами. Ты прибудь с нами, и за все прославься, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.